а в довершение дребезжащим голосом заржала. Можно сказать, запело животное. «Но, балуй!» — притянул завхоз кобылу вожжами к передку Таратайки. «Ишь, как ее повело!» «Что это она?» — улыбнулся Потапов растерянно. И тут дядя Геннадий указал своей единственной куда-то вбок на взгорок, на разбросанные по нему стогами редкие кусты овальной формы, меж которыми что-то пестрело, какие-то тряпки. Там же возле этих тряпок мелькали люди, собаки, а чуть в стороне паслись лошади. — Табор! — подытожил завхоз. А в неокрепшей памяти Потапова сразу же смутно, как туман над болотом, зашевелились видения теперь уже далекого материнского времени — беженцы. Так он был похож, табор этот, на людей войны. Потапов отметил тогда, что люди в таборе не веселые, озабоченные, занятые кто чем, приготовлением пищи, копошением в тряпье, сбруе, в сене. Ничего музыкального, певуче-плясового, бесшабашного в воспоминаниях Потапова о таборе не сохранилось. Возле обочины дороги стояли босые, бесштанные, в продувных рубашонках мальчик и девочка. Перед ними, как часовой, внушительно прохаживался большой лохматый пес, черный, будто его из печной сажи натрясли. Мальчик протянул тусклую ладошку, обращаясь к проезжим. — Дай папироску, дядя! Завхоз презрительно хмыкнул, намереваясь огреть кнутом кобылу. — Ишь, куритель сыскался, мурза немытая! А дядя Геннадий, конечно же, встрепенулся, захлопал по карманам, жалея цыганят. Затем на плечо завхоза принажал «Погодите!» и что-то бросил с телеги к ребячьим ногам. Собака схватила подачку, защемив ее зубами. Повела мордой в сторону мальчика, который и вынул добычу из мокрой пасти. «Чего ты ему кинул?» — пропыхтел завхоз, погоняя лошадку. «А рублик?» Совершенно напрасно, потому как баловство. В дверь постучали, затем налегли на ее створки. «Открой!» Заслышав глуховатый, постоянно как бы задумчивый голос Марии, Потапов по привычке запаниковал, засомневался в реальности затеянной им забастовки, но голос жены сегодня не столько пугал, сколько раззадоривал. И Потапов, справившись с волнением, решил хулиганить дальше. «Открой сейчас же, кому говорят? Спишь, что ли?» «Я читаю». «Ты что, заболел?» «Заперся. Сию же минуту открой». «Он читает. Все равно, что обезьяна рисует. Небритый, немытый. Завтрак на столе». «Ты что, не идешь на фабрику?» Потапов повернул ключ в замке. Острое нервное лицо Марии клином вошло в щель между створок. На крошечных бантиком губах Марии тусклой ночной бабочкой затрепетала, шевельнулась едва различимая, смутно знакомая Потапову улыбка. Где он видел эту улыбку? Засомневался и тут же вспомнил. Там, на заре их молодости, вот где. — Ты не ложился? — Что с тобой, Потапов? — Я читал. Художественную литературу. Врешь. Это занятие для влюбленных. И для редакторов. Читал. Сперва стихи Есенина, потом смерть Ивана Ильича Толстого. Понимаешь, раскрыл, начал читать, и страшно стало. Закрыл. Боюсь дочитывать. Это про меня. Я тоже заболел, Маша. Рак души. Видишь, Маш, сколько книг под стекло, будто за решетку посажено. Покуда все не прочту, не успокоюсь теперь. Вот послушай, в огород бы тебя начучило. Нет, лучше вот это. Ты меня не любишь, не жалеешь. Что в конце концов происходит? Посмотри на себя. Костюм изжеван. Не изжеван, а истерзан. ты оговорился.